Псалтырь. Книга первая. Псалом первый. Книга первая. Блажен человек, который не следует совету нечестивых, не стоит на пути грешников и не сидит в собрании насмехающихся. Но в Господнем законе находит радость, и о законе его размышляет день и ночь. Он как дерево, посаженное у потоков вод, которое приносит плод в свое время, и чей лист не вянет. Что бы он ни сделал, во всем преуспеет. Не таковы нечестивые. Они как мекина, которую гонит ветер. Поэтому не устоят на суде нечестивые и грешники в собрании праведных. Ведь Господь охраняет путь праведных, а путь нечестивых погибнет.